но они медлили, переминаясь с ноги на ногу. «Если бы сударь купил нас», — начал один из них. «Тяжко нам здесь, сударь», — подхватил другой. «Будьте милостивы, купите нас». «Не могу, не могу», — с трудом выговорил Джордж и махнул рукой. «Не просите, это невозможно». Бедняги понурились и молча побрели прочь. «Боже правый!» — воскликнул юноша, опускаясь на колени у могилы. «Призываю тебя в свидетели. Клянусь тебе, что с этой самой минуты я отдам все свои силы на то, чтобы стереть позорное клеймо рабства с моей страны». На месте успокоения нашего друга нет памятника. Да памятник и не нужен ему. Господь знает, где он лежит, и, даровав своему рабу бессмертие, призовет его к себе в день славы своей. Не скорбите о нем. Не скорбь, а радость должна рождать в наших сердцах такая жизнь и такая смерть. Величие Бога в самоотречении и любви. Мирская власть, мирские богатства не приведут к нему. И благословенны те, кто безропотно несет крест свой, те, кого он призывает к себе, ибо не о них ли сказано. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Глава 42. Доподлинная история, герой которой — привидение. Все это время слуги Легри по каким-то непонятным причинам то и дело вспоминали старую легенду о привидении. Шепотом из уст в уста передавалось, что глубокой ночью в доме слышатся чьи-то шаги, сначала на чердачной лестнице, потом в комнатах. Верхнюю дверь заперли на ключ, но это не помогло. У привидения либо была отмычка в кармане, либо оно пользовалось привилегией, испокон веков дарованной этим таинственным существам, и проникало сквозь замочные скважины, наводя на всех ужас своими ночными прогулками. Свидетели этих прогулок несколько расходились в своих показаниях относительно внешности привидения, главным образом потому, что у негров, а насколько нам известно и у белых, при встречах с существами сверхъестественными принято крепко-накрепко зажмуривать глаза, лезть головой под одеяло или накрываться юбкой, а также другими предметами туалета, годными для этой цели. Ни для кого не секрет, что когда телесные очи бездействуют, очи духовные приобретают необычайную зоркость и прозорливость. Так было и на сей раз, вследствие чего возникла целая галерея достовернейших портретов привидения. Но, как это часто наблюдается и в живописи, они сильно разнились между собой, совпадая лишь в одной детали, а именно в наличии белого савана, без которого привидения, по-видимому, обойтись не могут. Невежественные обитатели плантации были не сильны в древней истории и не знали, что Шекспир подтвердил достоверность этого костюма в следующих строках. «И в белых саванах по римским улицам со стонами бродили мертвецы. И поскольку факт сей отмечался всеми, мы обращаем на него особое внимание любителей спиритизма. Как бы то ни было, но у нас есть все основания утверждать, что в положенные для привидений часы чья-то высокая, закутанная в белая фигура действительно появлялась в доме Легри, отворяла двери, бродила по комнатам, исчезала, возникала вновь и, наконец, скользила вверх по лестнице на заколоченный чердак. А утром все двери оказывались запертыми на ключ, как будто ничего такого и не было. Легри не мог не слышать всех этих пересудов, и чем тщательнее негры старались скрыть их от хозяина, тем больше они на него действовали. Он стал все чаще и чаще выпивать, на людях храбрился, осыпал всех бранью, а по ночам мучился кошмарами. На другой день после того, как Джордж Шелби увез тело Тома, Легри уехал в город и закутил там напропалую. Домой он вернулся поздно, чуть живой, заперся у себя в спальне, вынул ключ из замка и лег спать. В конце концов, пусть дурной человек принимает все меры, чтобы заглушить голос нечистой совести, а то его воля. Но с душой человеческой не так-то легко сладить, она вещь беспокойная, обременительная. Кому ведомы границы и пределы ее? Кому ведомы ее сомнения, ее страх перед вечностью? не безумец ли тот, кто замыкается на ключ от духов, хотя в груди у него живет дух, с которым ему страшно остаться один на один, хотя голос этого духа, громкий, словно труба предвечного, не заглушить никакими силами».